Они знали, что люди смертны. В рубке 2 играла тихая музыка. Струнный оркестр Академии искусств Ионаи исполнял прелюдию из «Принца золотых скал». Сидевший в пилотском кресле Айзард расслабленно шевелил длинными пальцами в такт, а Мейна возился с извлеченным блоком резервного пульта. При виде командира оба вскочили. «Происшествий нет, Эрикал Атан», — доложил Мейна. «Почему занимаетесь ремонтом во время дежурства? Юрайзен, вас всех побери», — строго спросил командир, садясь в свободное кресло. Пилоты продолжали стоять, понимая, что официальная часть еще не закончена. Мейна виновато посмотрел на Эйзарда, который был старшим и, соответственно, обязан был получить горячих. «Ситуация стандартная. Область полета безопасна, Эрикал Тан», — упавшим голосом сказал Айзард, делая музыку тише. «Я счел...» «Инструкции нужно соблюдать», — покачал головой командир и сделал жест, предполагающий пилотам сесть. Те с облегчением плюхнулись в кресло местам. Старик явно не настроен их ругать, а то уже давно бы распушил бы о полной программе. Он это умел и любил. «Что с блоком?» — продолжал командир. Мэйна пощелкал по кожуху ногтем. «Не прошел контрольное тестирование. Все показатели занижены. Я боюсь, как бы не пришлось ставить новый». «Так поставьте. Или на складе их нет?» «Есть. Но интереснее починить этот». Командир едва заметно улыбнулся. При уровне надежности узлов корабля «Утес» ремонтные работы, даже мелкие, в полете обыкновенно не проводились. Техники на базах просто меняли основные узлы, если те выходили из строя. Но такое случалось крайне редко. О крупном ремонте в условиях полета Эрикал даже не слышал. Хотя в училище они рассматривали и такие гипотетические ситуации. Так что нет ничего удивительного в том, что дежурный пилот решил в тихие часы рутинной вахты самостоятельно починить не очень-то нужный, в принципе, блок. «Хорошо, пилот Мейна, если почините, расскажете, что там было и как исправили. Какова готовность к хронопереходу?» «Полный», — доложил Айзард, порываясь вновь встать, но командир его остановил. «После хроноперехода я принял решение немного развлечься», — сообщил он. «Объявляя чемпионат по Лалейгрину, сразу предупреждаю. Я играю в тройке с Лаене и твоим братом». Мейна заулыбался. Уже четвертый раз командир выбирал его старшего брата Лаэзарда в команду. Сам Мейна в эту сложную игру с шестью мячами и специальными ловушками не играл. Зато ожесточенно болел. Чемпионат по Лаэгрину обещал стать событием в довольно однообразной жизни экипажа. Обычно набиралось десяток команд, и борьба шла жестокая. Начальник медчасти, вредный перестраховщик Иотал, даже предложил внести изменения в правила. Но командир отказал. «Думаю, с переходом проблем не будет», — заметил Айзард. «Вот и отлично. В таком случае продолжайте вахту, а я пойду навещу техников. Готов поспорить на собственный нос, что эти бездельники дрыхнут или дуют в ромбики», — прошептал Мейна, глядя вслед удаляющемуся командиру. Айзард потянулся к пульту с намерением предупредить техническую вахту, но Мейна дернул его за рукав. «Ты что? Пусть он слегка пропесочит. Старик в добром расположении духа наказывать не станет, а немного испугаться им полезно». «Согласен», — Айзард улыбнулся. Некоторое время в рубке 2 царила тишина, нарушаемая лишь еле слышной музыкой. Мейна долго возился с блоком, потом отставил его в сторону. «Слушай, я тут просматривал архивы исследовательского флота. Хронопереход не такая простая штука». «О чем ты?» — поднял брови Айзард. «Еще до моего рождения два исследовательских корабля — «Утренний ветер» и «Звезда», патрульный крейсер». «Хронопереход еще не был изучен», — начал было Айзард. Но второй пилот перебил. «Хронопереход изучен много лет назад, еще на заре исследовательских полетов. Я так понимаю, хроноблок не настолько надежен, как говорят инструкции. Три необъяснимых случая за всю историю. Этого что, по-твоему, мало?» Мэйн охмыкнул. «По-моему, никто толком не знает, как он устроен. И это большой минус. Тут вообще никто ничего не знает. Все работает до тех пор, пока работает. Техникам можно и в самом деле сладко спать или дуться в ромбики, потому что от их бездействия или действия ровным счетом ничего не зависит. Остается молиться светлому Ринтри, если, конечно, в него еще кто-то верит. «Послушай, что ты предлагаешь?» – сердито бросил Айзард. «Ничего. Ничего не предлагаю. Просто пытаюсь починить этот блок. Вот и чини». Пилот дернул плечами. «Придется отложить. Хронопереход на носу. Вызывай рубку 1». Утес, как и любой исследовательский корабль класса 7, имел две пилотские рубки, которые дублировали друг друга. Основные функции лежали на рубке 1, где сейчас сидели Аэлла и толстяк Оэл. «Рубка 1! Рубка 1!» – бормотал Айзард. Вахта быстро откликнулась жирным голосом Оэла. «Рубка 2, к переходу готовы?» «Готовность подтверждаю. Тогда держите штаны». Шутка была старая и основывалась на том, что во время некоторых хронопереходов корабль ощутимо встряхивало. Правда, случалось это нечасто и обыкновенно в особых условиях, так что сегодня встряски не намечалось. Тем не менее, пожелание держать штаны стало доброй традицией. «И вам того же», — хмыкнул Айзард. Мэйн тем временем убрал свой блок и приготовился отслеживать момент перехода. Функции всех четырех пилотов в рубках были скорее контрольные. На сам хронопереход, запрограммированный и введенный несколько дней назад, они повлиять никак не могли. Но в экстренной ситуации обе рубки обязаны были выполнить необходимые меры по спасению корабля. Самое прискорбное, и именно об этом сейчас думал Мэйна, никто не знает, какие могут быть экстренные ситуации при сбое в момент хроноперехода. На экране между тем замерцали разноцветные треугольники. Синий, красный, желтый. Зеленый должен был означать сам момент перехода. Черный – его окончание. «Всплеск напряжения», – отметил Айзард, бросив взгляд на боковую панель. «Нормально. Это нормально», – пробормотал Мэйну. «Зеленый треугольник. Есть». Внезапно корабль содрогнулся, словно налетев на невидимую преграду. Рубку 2 наполнил громкий визг, летевший из динамиков громкой связи. «Рубка 1! Рубка 1!» – заорал Айзард, мотаясь из стороны в сторону в пляшущем на амортизаторах кресле. Мэйн остекленевшими глазами смотрел на зеленый треугольник, который не газ. А должен был. Давно уже должен был смениться черным или просто погаснуть, если переход не удался. «Что творится?» – перекрывая визг системы, пробился голос Аэлла. «Это у вас что творится?» «Треск. Страшный треск в динамиках. Что-то случилось?» «Оэл без сознания. У нас черный треугольник. Повторяю, черный треугольник». «Что за дрянь?» Мэйна до хруста в суставах впился в край пульта. Корабль по-прежнему трясло и раскачивало. На боковой контрольной панели один за другим загорались белые аварийные огни. «Как у нас могут быть разные показания?» «Никто не знает. Юрайзен их всех. Никто не знает, что может случиться». С шипением открылась дверь рубки. И в нее буквально влетел Лайзард. Брат Мэйна. Лицо его было перемазано кровью, глаза бешено горели. Молча он пробрался к свободному креслу, закрепился, резко выдохнул. «По-моему, это конец». «Рубка 2», – надрывался Аэлла, пытаясь определиться. «Рядом есть планета, повторяю, планета. Нужно садиться». «Согласен», – рявкнул Айзард. Сорвав прозрачную крышку пульта аварийной посадки, он приложил к датчику запястья, чтобы сканер считал пилотский код. И защелкал тумблерами. Корабль снова тряхнуло, да так, что пилот ударился лицом о твердый пластик. Он нащупал языком шатающийся зуб, сплюнул на пол набежавшую в рот кровь. «Ерунда, только бы уцелеть». «Ты почему не на посту?» — заорал на старшего брата Мэйна. Тот утерся рукавом и огрызнулся. «Корабль сейчас развалится, а ты думаешь о системе пищи доставки? Я резервный пилот, я нужнее здесь». Мэйна открыл рот, чтобы сказать что-то язвительное. Но в этот момент утес завертело по всем осям. Экран с треском погас. И Айзарда выбросил из кресла пилота. Он успел осознать, что привязной ремень лопнул. А сам Айзард летит спиной вперед, чтобы врезаться в стенку рубки. Удар. Удар и темнота. Когда Айзард открыл глаза, вокруг было тихо. Он лежал на какой-то наклонной жесткой поверхности. Пахло горелым пластиком. «Жив?» «Жив», — пилот вздохнул. «Неужели мы сели?» «Сели», — горько сказал Мэйна. Он пристроился рядом на корточках, сжимая руками голову. «Вот только куда?» Аэлла пытается определиться, но у него ничего не получается. Айзард с трудом встал. Кажется, он был невредим, чего нельзя было сказать о Мэйна, сплошь покрытым синяками и ссадинами. Его брат сидел тут же и рылся в аптечке, недовольно бормоча себе под нос. «Сколько?» Голос Айзарда сорвался, и он откашлялся и повторил. «Сколько нас осталось?» «Рубка-1 пытается провести перекличку», — вздохнул Мейна. «У нас нет связи ни с кем, кроме них. Открывать дверь пока не решаемся. Мало ли, что там за ней. Но грохнулись мы жутко». Слова пилота подтвердились совсем скоро, когда Аэлу удалось собрать уцелевших членов экипажа в кают-компании. Они разместились на мягких диванах, стоявших, правда, под неудобным углом. Как сообщил один из техников, корабль при падении врезался в почву и застрял в ней наискосок. «Из 29 осталось 10. 4 пилота, причем толстяк Ойл, так и не пришел пока в сознание. 2 техников системы жизнеобеспечения. Один из них – старший брат Мейна. Корабельный врач Янтал, который тут же занялся ранеными. И 3 ученых-исследователей – биологи Эйла Гал и Айл, и химик Найо Айл. Когда врач разобрался с многочисленными травмами, на ноги поднялся Аэла. По корабельному кодексу, после гибели капитана, он, как первый пилот, рубки 1, становился старше. «Друзья», — негромко, но уверенно начал он. 9 лиц, плохо заметные в тусклом свете аварийных ламп, обернулись к нему. «Мы сели на неизвестной нам планете. Командир погиб. Погибли и еще 18 наших товарищей. Я не могу сказать, что ждет нас за стенами корабля. Но этот мир вряд ли будет дружелюбным. Лишь одно обстоятельство не может не радовать. Планета по многим важным показателям подходит для жизни. Сейчас наша основная работа – посильный осмотр корабля и ремонт наиболее важных его узлов, а также разведка местности. Ведь не исключено, что мы здесь останемся навсегда, и с этим придется смириться». «Мы не сможем взлететь?» – подал голос химик. «Пока это трудно сказать, но я сомневаюсь, что мы сможем произвести качественный ремонт. Тем более группа техников погибла практически в полном составе. Спасательную экспедицию ждать нет смысла, потому что сбой произошел во время хроноперехода. А это значит, что наше местонахождение не сможет определить никто. А теперь всех, кто может стоять на ногах, я прошу взяться за работу. Наша будущая жизнь и судьба находятся в наших руках. Да поможет нам светлый Ринтра». Аборигены, внешне весьма напоминавшие членов экипажа корабля, собрались вокруг упавшего утеса на почтительном расстоянии. То ли боялись подойти из религиозных соображений, то ли просто корпус корабля еще не остыл. Среди них были самки с детенышами и самцы, вооруженные примитивным оружием. Разглядывая их через внешние камеры, Аэла задумчиво проговорил. «Все не так уж плохо. Они, несомненно, разумны». «Выглядят опасными», — вставил Айл. «У нас есть оружие, которое не сравнить с их дурацкими палками», — отмахнулся новый командир. «И мы можем то, чего не могут они. Мы боги. Поймите это. Мы для них боги. И это поможет нам выкрутиться». «Но это неэтично», — с сомнением произнес Айл. «А этично быть разодранными на куски этими дикарями? Нет, уж лучше я буду для них сыном неба. Сын неба – неплохое имечко. К тому же это так и есть, ибо кто мы, как не сыны неба? Расскажем им детские сказочки про Ринтру и Юрайзена. Нужно порыться в библиотеке», – подал голос оправившийся от ран толстяк Ойл. «Общение с туземцами тогда сопряжено с немалыми трудностями. Вот и займись этим», — бросил Аэла. Он еще раз посмотрел на экран, на толпу перепуганных аборигенов, и решительно кивнул. «Завтра выходим». Завтра, по местным понятиям, значило 6-й день со дня посадки утеса и 3-й день по корабельным часам. После плотного завтрака все 10 членов экипажа собрались в шлюзе. Айзарду это показалось неразумным, и он посоветовал командиру оставить несколько человек в корабле. Но Аэла решил, что появление должно быть эффектным, и уж лучше дикари пусть увидят сразу всех новоявленных сынов неба. На многочисленные вопросы об истоках будущей религии толстяк Ойл, основательно посидевший в библиотеке, заявил: «Нужно перевести все на понятный примитивный дикарям язык. Им ни к чему говорить о хронопереходе, о нашей технике. Может быть, позже избранным, которые будут особо служить нам. А так мы представим корабль колесницей, который может летать среди сияющих звезд. А наше падение гневом всемогущих богов, которые прогневались за то, что сыны неба решили добраться до их обители и послать огонь, который повредил колесницу. Думаю, такое объяснение всех устроит. Ну а остальное? Аэла прав, вспомнив, чему поклонялись наши дедушки. Это неэтично, снова повторил биолог, но его никто не слушал. Аэзард, шепнул Мейна, когда они ждали, пока откроется тяжелая дверь шлюза. Ты когда-нибудь думал о том, что станешь богом? Нет, хмыкнул тот. В училище мне забивали голову иными вещами. Первый полет и такое. Если выберемся, я напишу книгу. А если нет? Если нет... Мэна вздохнул. Жалею, что так и не женился. И что женщины не берут в экипажи. Не все потеряно, усмехнулся Аэзард, поправляя снаряжение. Посмотри на местных туземок. Если их хорошенько вымыть, то они ничего. Услышавший это, Аэла рассмеялся и хлопнул Мэйна по плечу. Ты будешь богом, парень, а богу позволено все, что он пожелает. Неужели ты еще не понял всех плюсов, которые принесет тебе эта планета? Они еще не знали, что боги тоже смертны. Глава первая. Явление героев. Древность пахла пылью и от чего-то клея, высохшим старым клеем для обоев. Этот запах казался особенно нелепым, хотя думать о подобном было явно не ко времени. Что же все-таки клеили эти египтяне? Лара Крофт осторожно повела головой. Глаз выхватывал из полумрака неясные очертания, покрытых фресками стен и массивных постаментов. На них громоздились нелепые каменные изваяния, с которыми строителями храма отождествляли своих богов. Таких же нелепых, но жестоких и страшных. А может, это действительно древние боги окаменели и ждут своего часа, чтоб предстать в ужасающей силе перед глупыми смертными, возомнившими себя всесильными. Кто знает? Ближайший истукан, желтый с выпученными глазами и узкой бородкой, заставил от чего-то усмехнуться. Мастер явно дал маху. Такой скульптуре не место в храме. Это просто копия обычного египетского гроба, от чего-то поставленного с таймя. Долина царей. Гробница Сети. Раскопки Маспера 1882 года. Первый курс лекции по египтологии профессора Алекса Йенски. Но и об этом можно было подумать после. Из низкого прямоугольного окна, больше напоминающего бойницу, в помещение проникал неяркий луч света. Девушка еще раз придирчиво осмотрела древнее святилище и решила, что можно спускаться. Все это время она неподвижно висела вниз головой, держась за толстый пеньковый канат. Ну-ка, ну-ка. Алмаз был там, где ему и полагалось быть. Массивный постамент, грубо вытащенный из камня, служил ложем громадному бриллианту, сверкающему в неверном свете, как звезда первой величины. Да он и был ею. Ослепительно яркий, холодный и удивительно правильной формы камень не был похож ни на одного из своих собратьев. Он был само совершенство. Особенно, если слегка прикрыть веки. Чуть-чуть. Лара глубоко вздохнула и разжала руки. Каменный пол с устрашающей скоростью понесся ей навстречу. Но девушка не растерялась и не испугалась, как сделала бы на ее месте любая из представительниц единого племени. Тройное сальто в воздухе, и вот уже молодая валькирия стоит на покрытой вековой пылью полу таинственного храма, обшаривая взглядом каждый угол помещения. Она прекрасна, как богиня войны, как египетская воительница, львица Сехмет, попавшая в самый конец 20 века. Черное короткое платье, облегающее фигуру. Две кобуры, удобно устроившиеся на широких бедрах, заплетенные в косу каштановые волосы, и лишь один непокорный локон выбивается и тоненькой струйкой змеится по лицу. Леди Лара Крофт на миг представила, как выглядит со стороны, и удовлетворенно усмехнулась. Для приема по случаю 70-летия дядюшки Арчи грубовато, но для подземного святилища, где караулит смерть, в самый раз. Ну, пора. Левица Сехмет готова. Загадочный источник света, блуждающий по помещению, на секунду исчез и снова возвратился назад, словно зачарованный прекрасной нарушительницей векового уединения древнего храма. Но леди уже не было на том месте, где луч света надеялся ее встретить. Вот ее стройная фигура мелькнула около древнего постамента, на котором загромоздилась неведомая четырехпалая тварь, призванная охранять гигантский алмаз, дар богов, великую святыню храма. Святилище в Карнаке, раскопки 1956 года, район Сада, статья в Egyptian Ecology. Лара осмотрелась. Сейчас, сейчас. Ее руки были опущены на уровень кобур с двумя глоками. Пятясь, девушка медленно обошла уродливую статую и приблизилась к стеле, которую венчал алмаз. Уши ловили каждый шорох. Руки напряжены до предела. Каждая клеточка тела ощущала, что надо быть начеку. Ладони леди Крофт плавно скользили в воздухе, не приближаясь к рукоятям пистолетов, но и не удаляясь от них. Левица Сехмет чуяла опасность. Угроза была повсюду, за каждым постаментом, за каждым камнем. Ей не отдадут алмаз просто так. Придется платить кровью, своей или чужой, кто знает. Там. Неровный притушенный свет, струящийся по помещению, выхватил чью-то суставчатую конечность. Ее тень отразилась на камне, являющейся постаментом для неведомой твари. С треском и пылью разлетелась известковая плита, исчерченная небрежно исполненными иероглифами. И прямо перед искательницей сокровищ появился гневный бог-мститель, слегка похожий, то есть очень похожий на, то есть вылитый, робот, сверкающий металлическими сочленениями, громадный и оттого еще более страшный. Что он здесь делает, среди этих древних артефактов? Это же храм 12 века до Христа, если судить по написанию иероглифов. Лара не успела ответить на этот вопрос. Она вообще ничего не успела предпринять, как оказалась на полу. Удар металлической лапы был очень чувствителен, но не смертелен. Девушка с ненавистью посмотрела на робота снизу вверх. Тот, словно в ответ, резко зажужжал сервомотором и с устрашающей скоростью выпустил из себя боевой манипулятор, впившийся в каменный пол всего за долю секунды до того, как Лара успела убрать оттуда ноги. Металлический монстр, заступивший место архаического бога-мстителя, защищал драгоценности и должен был лишить возможности передвигаться каждого, кто посягнет на них. Не получилось раздробить непрошенному посетителю ноги. В арсенале машины убийства есть еще много чего. Однако не для прекрасной воительницы, решившей добраться до алмаза во что бы то ни стало. Левица Сехмет против стального анахрона. Резко вскочив на ноги, Лара бросила свое сильное тело назад. Сальто. Второй. Третье. Расстояние между роботом и девушкой стало стремительно увеличиваться. И вот она уже стоит в классической стойке для стрельбы. Глоки будто сами прыгнули в руки из кобур. Что-что, а стрелять ее учили. Оба ствола принялись извергать свинец в еще ничего не понявшего робота. Из металлического монстра посыпались искры. Тяжелые 9-миллиметровые пули пробивали обшивку на груди, неосмотрительно ставшей на пути разъяренной сегмент машины. Но длилось это недолго. Робот, словно очнувшись от ступора, вновь бросился на Лару. Девушка ловко впрыгнула на постамент статуи четырехпалого чудовища и, продолжая стрелять, оказалась на полу с другой стороны от каменного монстра. Все-таки не Карнак. У того, что нашли у входа в сад, была собачья голова, хотя и чем-то похож. Для робота, пришедшего в замешательство, это стоило еще нескольких отверстий от пуль в корпусе. То-то. Лара перекатилась по полу, продолжая вести огонь из обоих стволов. Стена, покрытая иероглифами и грубо исполненными рисунками, дала девушке убежище. Прижавшаяся к ней спиной Лара тяжело вздохнула. Затворные рамы глоков в крайнем заднем положении. Обоймы пусты. Пальцы привычно нажали на выброс, и опорожненные обоймы со звоном упали на каменный пол. Скорее. На поясе у девушки было закреплено устройство для скоростной перезарядки. По нескольким обоймам по удобным углом, в специальном кронштейне. Достаточно подвести пистолеты к обоймам и слегка нажать. Лара проделала эту операцию автоматически. Все ее внимание было поглощено поиском противника. Почему ему не видно и не слышно? Растворился в вечности? Осознал, что в эпоху нового царства роботов еще не было. И вот оружие заряжено. Щелкнули затворы, возвращаясь в боевое положение. Глоки провернулись на пальцах. Львица Сехмет снова готова к бою. И вовремя. Стена, казавшаяся такой прочной, не дававшая иллюзию защиты, содрогнулась. Брызнула во все стороны каменная крошка. Из образовавшейся дыры высунулся манипулятор робота. Еще удар. Второй манипулятор, вырвавшийся из нового отверстия, попытался найти Лару. Она резко перекатилась, вскочила на ноги, выстрелила почти не глядя и оглянулась, пытаясь найти путь к спасению. Ага, толстый канат, привязанный к выступу постамента. Кому это, интересно, понадобился канат в египетском храме? Потом. Выстрел. Канат высвободился и начал свободно раскачиваться в воздухе. Робот, между тем, методично крушил статую, мешавшую ему добраться до девушки. Поздно, приятель. Лара подпрыгнула и повисла на канате, снова выстрелила. Теперь можно было и оглядеться. Пули достигли своей цели. Робот проворно нырнул за постамент еще одного каменного монстра. Да это вообще не Египет. Это Мари. На 1500 лет позже. Ну и храм. Лара спрыгнула на покрытый каменной крошкой и пустыми гильзами пол. Выхватила второй пистолет и принялась методично обрабатывать постамент из двух стволов. Не дожидаясь результата, повернулась кругом. Побежала к стене, на вершине которой сиял алмаз. Львица Сехмет не привыкла бросать добычу. Робот начал преследование. Но неосторожное движение манипулятора стоило ему очень дорого. Избитый пулями камень упал на металлического убийцу. Конвульсивное движение страшных конечностей, негромкое шипение. Робот затих. На лице Лары появилась злорадная улыбка. Спекся, Анахрон. Нечего тебе делать в Древнем Египте. Еще не веря в свою победу, девушка осторожно подкралась к поверженному монстру, до боли в ладонях сжимая в руках пистолеты. Робот был неподвижен. Да. Спекся. Лара привычным движением возвратила оружие в кобуру и, легко спрыгнув на камень, ставший могилой ее противнику, гордо прошествовала к светящемуся в полутьме алмазу. Теперь ничего уже не помешает львице Сехмет завладеть вожделенным бриллиантом. А между прочим, алмазы в Древнем Египте еще не умели обрабатывать. Может быть, привозной? Из страны Пунт, скажем. Между тем светодиод на бронированной голове робота, до этого безжизненный, мертвый, вспыхнул ровным зеленым светом. Молниеносный тест системы. И металлический убийца весь готов к выполнению задания. Никто не должен пройти к алмазу. Никто. А Лара все еще шла по глыбе, прижавшая к полу механического монстра. Робот сделал усилие, пытаясь освободиться из каменного плена. Глыба ушла из-под ног. Лара упала на пол, запоздал, ругаясь об беспечность. Это надо же было так расслабиться. Костеря себя, на чем свет стоит, девушка проворно откатилась в сторону, выхватывая пистолеты. Что же нужно сделать с этим проклятым монстром, чтоб он, наконец, оставил ее в покое? Будь это, скажем, собакоголовый Анубис, достаточно было прочитать заклинание. То, что помещено в первом томе Хрестоматии по Древнему Египту под редакцией Джона Бернетта. Пистолеты вновь были в руках. Упали со звоном на пол пустые обоймы. Встали на место полные. Коротко и зло лязгнули затворы. Лара с холодной ненавистью смотрела на выбравшегося из-под завала монстра. Тот почему-то медлил. Может, пули не пропали даром, и повреждения так велики, что он уже не может функционировать. Лара покачала головой. Ничего подобного. У автора программы, заложенной в этом чудовище, явно больная фантазия. Помедлив какое-то мгновение, монстр выдвинул две фрезы на верхних манипуляторах и двинулся к девушке, быстро набирая скорость. Резня бензопилой в Техасе смотрела на первом курсе,